или вручив им, малым и сирым, свободную волю свою, Господь и сам теперь ждет от них решения. Ждет, что же сами они содеют, и найдут ли вернейшее и нужнейшее в жизни сей. Ибо тогда иначе, быв вынуждену вмешиваться раз за разом в людские судьбы, стоило ли ему и создавать этот тварный мир и все сущее в нем? Господи, воля Твоя, сила и слава Твоя, научи! Молча и строго по-взрослому молит отрок Варфоломей. Христиане же они, такие же, как и мы православные, ни орда, ни вороги. Как совокупить нас и их после всего сущего в братней любви? Дай постичь, Господи, я все пойму, но дай постичь волю Твою и веление Твое. Господи, сотвори что-нибудь из бездны возва к Тебе. Подвиж и пойми, что так больше нельзя, невозможно. Дай мне силы вынести все это, помоги. Молча молит Стефан. Господи, воля Твоя, помилуй меня, Господи, Господи, помилуй меня, Господи, помилуй, Господи, помилуй, потерянно шепчет в своем углу их отец, боярин Кирилл. Глава 22. После московского разорения жить стало невозможно совсем. Сразу после отъезда московитов Кирилл узнал, что разбрелась половина военных слуг, а А.К. и Селиван Сухой с Кондратом так прямо и подались к москвичам. «Сманили», — объяснял Даньша, — «баили, под нашим господином без прибытка не останешься». Ну, и ребята поглядели на наше-то разорение, так и того, объясняя, Даньша отводил глаза. Почему он, Даньша, сам не остановил беглецов, Кирилл, понятно, не стал спрашивать. Прислуга нынче совсем извольничалась. Накажешь — не исполнят, напомнишь — огрубят в ответ. Но и гнева на слуг, как ни пытался Кирилл вызвать его в себе, не было. Понимал затаенную мысль, что гвоздем стояло в холопьих глазах. Что ж ты за господин, коли не себя защитить, ни нас оборонить не сумел от разору? Давеча велел Акишке нарубить дров. Через мал час вышел на двор. Секира, праздница, воткнутая в колоду. Акишки нет как нет. А убрел куда-тось. Лениво отвечала подвернувшаяся портомойница. «Куда убрел?» — наливаясь кровью, взревел Кирилл. Баба глянула полуиспуганно, полуглумливо, не ответив, ушмыгнула в челядню. Кирилл вдруг крепко задышал, скинул зипун на перила и, подсучив рукава, начал сам, часто и надсадно дыша, рубить березовые комли. Он был уже весь мокр, капала со лба, и по спине струились горячие потоки, когда Мария, выглянув на задний двор, узрела, что вершит ее супруг, всплеснула руками, ахнула, метнулась в терем и тотчас выскочил постельничий, подбежал, пытаясь отнять топор у боярина. Кирилл молча отодвинул холопа плечом, отхаркнул горечь, скопившуюся во рту, и вновь взялся за секиру. Когда, наконец, прибежал запыхавшись Акиш, от коего далеко несло кислым пивным духом, на дворе уже высилась груда расколотых поленьев, и Кирилл, спавший с лица, окончательно изнеможенный, кинул холопу, не глядя секиру, и, шатаясь, пошел в дом. Все рушило, все кончалось, и надо было что-то предпринимать уже теперь, немедленно, пока и последние слуги не ушли со двора, пока еще есть в доме мясо и хлеб, пока кого-то можно приставить к коням, и кто-то еще стирает портно, шьет и стряпает, пока они все не пошли окончательно по миру.